Рожденный дважды. Орел приземляется. После того, как Кадм и Гармония отправились странствовать, Фивами стал править их зять Пинфей. Сильным царем он не был, зато был честен и старался изо всех сил, применяя уж какие есть характер и смекалку. Пусть город-государство под его руководством и процветал, Пинфею приходилось постоянно поглядывать через плечо на других детишек Кадма, своих шуринов и невесток, чьи жадность и честолюбие представляли постоянную опасность. Даже его жена Агава, казалось, презирает его и желает ему промахов. Его самая младшая невестка Семела, единственная, с кем ему было легко, а все потому, по правде сказать, что она была куда менее ушлой, чем ее братья Полидор и Иллирий, и совсем не такая падкая на богатство и высокое положение, как ее сестры Агава, Автоноя и Ино. Семела была красива, добра и щедра, довольная своей жизнью жрицы в великом храме Зевса. Однажды она пожертвовала Зевсу быка особенно впечатляющих размеров и пыла. Завершив подношение, она отправилась к реке Асоп смыть с себя кровь. Так случилось, что Зевс, порадованный жертвой и все равно собиравшийся заглянуть в Фивы, посмотреть, как поживает этот город, летел над рекой в своем любимом обличье орла. Ногое тело Семелы, блестевшее в воде, необычайно взволновало Зевса, и он приземлился, быстренько приняв подобающий вид. Говорю «подобающий вид», потому что, когда боги желали явить себя людям, они представали в уменьшенных, постижимых вариантах себя, чтобы не ослеплять и слишком не пугать. Вот почему фигура, появившаяся на берегу реки и улыбнувшаяся Семеле, походила на человеческую. Крупная, поразительно красивая, мощно сложенная и восхитительно сияющая, но все равно человеческая. Прикрыв грудь руками, Семела воскликнула: «Ты кто? Как смеешь ты подглядывать за жрицей Зевса?» «А ты, значит, жрица Зевса?» «Да. Если ты замыслил дурное, я закричу и призову царя богов, он поспешит мне на помощь». «Да неужели?» «Не сомневайся, уходи!» Но чужак приблизился. «Я тобой доволен, Семела», — произнес он. Семела отпрянула. «Тебе известно мое имя?» «Мне много чего известно, верная жрица, ибо я есть бог, которому ты служишь. Я отец неба, царь Олимпа, Зевс всемогущий». Семела все еще по пояс в реке, охнула и пала на колени. «Ну же», — сказал Зевс, бредя по воде к ней, — «дай гляну тебе в глаза». Хоть и в брызгах, лихорадочно и сыро, но соитие состоялось. Когда все завершилось, Семела улыбнулась, вспыхнула, рассмеялась, а затем заплакала, уронив голову Зевсу на грудь и всхлипывая непрестанно. «Не плачь, милая Семела», — сказал Зевс, проводя пальцами ей по волосам. «Ты меня потешила. Прости меня, владыка, но я люблю тебя и слишком хорошо понимаю, что ты смертную женщину никогда не полюбишь». Зевс всмотрелся в нее. Взрыв любострастия, каким накрыло его, уже остыл. Однако Зевс с удивлением ощутил, как в нем зашевелилось что-то поглубже, затлело, как угли в сердце. Бог, живший порывами, по-настоящему никогда не задумывавшийся о последствиях, в тот миг действительно пережил великую волну любви к прелестной Семеле и сказал ей об этом: «Семела, я люблю тебя, люблю искренне, верь мне. Клянусь водами этой реки, что буду всегда приглядывать за тобой, заботиться о тебе, защищать тебя, чтить тебя». Он взял в ладони ее лицо, склонился и запечатлел нежный поцелуй на ее мягких, податливых губах. А сейчас прощай, моя милая. Буду навещать тебя с каждой новой луной. Натянув платье, все еще с мокрыми волосами, насквозь согретая и сияющая любовью и счастьем, Семела прошла через поля к храму. Глянув вверх и прикрыв глаза ладонью, она смотрела, как взмывал и парил в небе орел, словно улетал в само солнце, пока от блеска светила у нее не потекло из глаз, и ей не пришлось отвернуться.